Глава 16. 2 июня. Четверо застрявших. Едва четверка пацанов открыла дверь и вошла внутрь этого помещения, как они увидели стойку и стоящую за ней девушку зеленого цвета. «Добрый день, красотуля!» — выпалил Томас, едва ее разглядев. «Здравствуйте!» — поздоровались с ней трое других парней. «Добрый день!» — поднимая на них глаза, произнесла девушка. «Она вроде ничего», — успел шепнуть кроту на ухо Томас. Девушка была одета в бежевый обтягивающий комбинезон, который характерно подчеркивал ее грудь. Черные волосы, собранные в хвост, немного большие уши, совсем не отталкивали. Правильные черты лица, без каких-либо изъянов. Можно было даже сказать, что она симпатичная. Только вот цвет кожи ее абсолютно сбивал с толку. «Добро пожаловать в Лос», — продолжила она, улыбаясь и показывая великолепные белые зубы, которые ни капельки не отличались от человеческих. «Первый раз у нас?» «Да», — ответил Крот, — «мы вроде как путешественники». «Вот как?» — искренне удивилась она. «Сейчас мало людей, которые отважатся передвигаться по здешним землям на такой машине». «А?» — хотел было спросить Крот, откуда она знает про машину. Но она молча ткнула своим зеленым наманикюренным пальчиком в экран большого и, походу, лампового телевизора, который висел в углу. На картинке отчетливо виднелся их утюг и вся остальная стоянка с джипами. Иван немного напрягся, когда услышал, как она сказала про передвижение. «Понял!» — улыбнулся Крот. Мужчины подошли к стойке и громыхнули оружием, положив его на нее. «Внутри города вы можете передвигаться только с пистолетами», — быстро посмотрев на автомат и оценивающим взглядом, сказала она. «В синюю зону вход с оружием запрещен. Имейте это в виду», — и она снова улыбнулась. То ли она была к этому приучена, то ли действительно искренне им улыбалась, понять пока было невозможно. И Крот заметил, что ее взгляд на оружие не был простым. Она как бы оценила автоматы. «Простите, Эва», — прочитал Крот на висевшем бейджике у нее на груди имя. «Вы не могли бы нам в двух словах рассказать, как тут и что? А то сами понимаете, мы люди не местные, правил не знаем, не хотелось бы попасть в просак». «Конечно! Вот, держите!» С этими словами она ловко вытащила из-под стойки 4 брошюрки и положила их на стойку. «Тут вы найдете всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы. Ну, на большинство точно. И там же есть карта города и его окрестностей». «А чем у вас тут расплачиваются?» — спросил Страйк. «Сердце к оплате принимается?» Тут же задал вопрос Томас и, расплывшись в улыбке, подмигнул девушке. Она в ответ стрельнула глазками, но тут же сделала вид, что не заметила действий Томаса. Стоящий рядом Иван заметил, что сделал Томас, и только вздохнул, неодобрительно покачав головой. «Деньги у нас называются куты», — ответила Эва. «Но для начала вам необходимо сделать документы и отметить, когда и через какой въезд вы прибыли в наш город. Для этого мне необходимо вас сфотографировать. У каждого из вас будет вот такая карточка». С этими словами она показала им свою небольшую пластиковую карточку, где была ее фотография и имя. «Встаньте, пожалуйста, вот туда», — она показала на угол рядом со стойкой. «Я вас сфотографирую. Карточки будут готовы через час». «А бабосы где взять?» — спросил Томас после того, как она их всех по очереди сфотографировала. «Бабосы!» — она искренне усмехнулась. «У вас есть золото, серебро, драгоценные камни?» «Не-а!» — немного обалдев ответили ребята. «И сколько у вас тут стоит номер в гостинице и покушать?» — задал очередной вопрос Крот. «Дорого у вас тут?» «Смотря где», — вновь улыбнулась Эва, и Томас, кажется, вообще растаял. «Вы можете продать что-то из этого», — ее пальчик показал на лежащее на стойке оружие ребят, — «или из ваших вещей. Если вы путешественники, у вас наверняка есть полезные вещи». «Полезные вещи самим нужны», — буркнул Иван, — «и оружие тоже». «Тогда патроны», — пожала она своими небольшими плечиками. «Это универсальная валюта, которая всегда и всем нужна». «Это у нас есть», — снова пробурчал Иван. «Сколько нужно для переночевать в какой-нибудь хорошей гостинице и покушать пару раз?» «Ну, если три патрона в 5.45 стоят у нас 10 кут, то по 2-3 рожка вам хватит на каждого, правда, смотря какой у вас аппетит и требования к номерам». «7.62», — она кивнула на автомат, который положил на стойку, «15 кут за рожок». «Неплохо», — теперь хмыкнул Крот. «Патроны сюда вам сдавать?» «Нет. Пройдите вон в ту дверь», — она показала на дверь дальше. «Там можете обменять патроны на куты. А я пока приготовлю для вас карточки». «Напишите тут свои имена». Она снова вытащила из постойки небольшие листочки. «В брошюре есть путеводитель по лосу. Так что выбирайте гостиницу и устраивайтесь». «Еще вопрос. У вас по городу тут как? На нашей машине передвигаться можно?» «В пределах зеленой зоны?» «Да», — кивнула его. «Дальше, если хотите пойти в синюю зону, ставите машину на любую стоянку. Они тоже платные, но там недорого. 10 кут в сутки и дальше на такси. Можете быть спокойны. Из машины ничего не пропадет. И там же оставляете все оружие, включая холодное». «Кстати говоря, если вы все-таки решитесь ходить по городу в зеленой зоне с оружием, обязательно одевайте на правый рукав вот такую повязку». Она снова, как какой-то волшебник, достала из застойки небольшую ярко-красную повязку, типа как дружинники раньше носили. «Если полицейские увидят вас без повязки и с оружием в руках, могут наложить большой штраф». «Спасибо вам большое, милая девушка». Снова крякнул, широко улыбаясь, Томас. Она набрала было воздуха в грудь, чтобы ответить, отчего грудь стала еще больше. Но тут у нее зазвонил телефон. «Извините», — сказала она и взяла трубку. «Эва слушает». Телефон был проводной. Томас резко повернулся к стойке спиной и глазами показал ребятам, типа «какая обалденная!» И сделал такой характерный и знакомый жест. Помните, в фильме «Бриллиантовая рука» милиционер спрашивал у Никулина про девушку, которая пригласила его в номер? Типа, как она? Никулин не нашелся, чего сказать. Он просто выдохнул и резко опустил руки от шеи вниз. Так и Томас. «Хорошо, я поняла». Спустя минуту закончила она разговор и положила трубку телефона. Вновь обратилась к стоящим напротив нее четверым мужчинам из другого мира. «Там также есть магазин», — ее пальчик вновь показал на уже знакомую им дверь. «Но рекомендую там ничего не покупать. Все, что вам нужно, купите в городе. Будет дешевле. Патроны можете сдать тут. Цена на них везде одинаковая». Поблагодарив Эву еще раз, ребята вернулись к машине. «Какая фея!» — не удержался Томас, едва они вышли на улицу. «Носик, губки, грудь какая!» «Томас, тебя что, на экзотику потянуло?» — сморщился Страйк. «Да ну тебя! Просто в отличие от тебя я умею видеть в...» Он запнулся. «А кто она? Явно же не человек». «Этих зеленых зовут Укасы», — листая брошюру, сказал Иван. «Вот», — поднял вверх палец Томас, — «она Укас». «Да ты даже структуру ее тела не знаешь», — продолжал веселиться Страйк. «Может, она транс какой, как в Таиланде мужики переделанные». «Нет. Структура тела у них такая же, как и у людей», — вновь сказал Иван, сверившись с брошюрой. «И от людей отличаются только цветом кожи». «Вот. Я же сказал, красотуля», — обрадовался Томас. «Ну тебя, Вань», — сдулся Страйк. «Не мог сказать, что это транс». — Ну, извини, дружище, — засмеялся здоровяк. — Значит так, — взял слово Крут. — Время у нас есть, пока изготовят карточки. Сейчас садимся в тачку и читаем брошюру. Нам надо понимать, что тут и как, чтобы постоянно в нее не заглядывать и во что-нибудь не влипнуть. Прочитаем, у каждого в голове что-то отложится. — Согласен, — тут же ответил Иван, который и так уже впился глазами в маленькую книжицу и, открыв дверь, забрался внутрь утюга. «Надо было телефончик у нее взять», — вздохнул Томас. «Думаю, тебя там», — Крот кивнул головой в сторону города, — «таких сотни ждет». «Не, мне я бы понравилась, не хочу другую», — ответил Томас. «И не надо никаких пошлых мыслей. Я бы с ней с удовольствием поужинал или просто погулял». «О как!» — удивился Страйк. «Не успел приехать, уже хочешь девушку на свидание пригласить? Любовь с первого взгляда?» «А ну вас!» — махнул рукой Томас, и, не найдя что ответить, также забрался в утюг. «Да, веселенький у них тут мир», — захлопывая брошюру спустя час с небольшим чтением, сказал Крот. Остальные трое парней тоже заканчивали чтение. «Ага», — кивнул Иван. «Монстры, рейдеры, большие грузовики, зеленая зона — это синяя, другие города — поезда». «Нефть и кукуруза», — подхватил Страйк. «Свалка, сезоны дождей и туманов». «А мне тут пока нравится», — закрывая свою брошюрку, произнес Томас. «Если они тут живут уже больше 100 лет, то значит, все нормально. Везде жить можно». «Стену-то не так давно построили», — хитро прищурившись, сказал Крот. «Если верить этому», — он показал брошюру, — «чуть больше 10 лет назад». И нападение происходит то редко, то метко. И в моменты нападения всем бывает очень весело. Но отбиваются же, пожал плечами Иван. Напрягает меня одно. Рейдеры эти. Походу, тут между городами надо передвигаться только на бронированном и большом автомобиле. Теперь я понимаю, почему они так удивлялись, узнав, что мы приехали сюда на твоем утюге и никуда не влипли. «Повезло. Нам реально повезло. И зачем им такие большие машины, я тоже теперь понимаю. Был бы туман, как тут написано, — сказал Крот, — хрен бы мы отбились. Или на дикие земли заехали. Ох, и веселенький тут мир, походу. Ладно, пошли патроны на куты эти менять. Мы тут, — он посмотрел на свои часы, — больше часа сидим, читаем. Смотрите, сколько узнали. Кстати говоря, у них в сутках 26 часов. Надо хоть одни котлы местные на всех купить. «Предлагаю вот это все сдать», — громко произнес Страйк, вытаскивая из специального крепежа цинк патронов 5,45. «Шиковать не будем, но и бомжами, считающими каждую копейку, не будем». «Согласен», — снова кивнул Крот. «Судя по всему, 5,45 у них тут что-то типа рогатки считается, хотя бьет нормально». «Ты описание монстров читал?» — серьезно спросил Иван, тыкая в брошюру. «Или описание рейдеров и на чем они передвигаются?» «Им твой 5,45, что слону дробинка. Надо зайти в оружейный магазин и посмотреть на оружие местных. Я бы приобрел себе что-нибудь более убойное». «Гранатомет-то наш, конечно, хорошая штука», — он взял в руки шестизарядный гранатомет. «Или подствольник. Но хочется чего-то более мощного, чем калаш». Хотя я думал, что лучше ничего нет. 7,62 или 12 калибр, сказал Страйк. Или пулеметы, чтобы поливать и поливать. Сдадим цинк, будет 360 кут, быстро посчитал Крот. По 90 кут на брата. На номер с душем и ужин точно хватит и еще останется с лихвой. Затем он помолчал и добавил. «Надеюсь, наши пацаны, когда пойдут в этот мир за нами, не нарвутся на рейдеров, монстров или не заедут туман». «У них есть плащи», — тихо сказал Страйк. «Отобьются, и будет их явно больше, чем нас. Правда, плащи весят меньше, чем любая из машин, на которой тут передвигаются между городами местными. Но у плащей есть преимущество — скорость. Видели тут эти броневики местных?» Ребята синхронно кивнули. «Это все бывшие трактора или карьерные самосвалы. Максималка не более 60 км в час. При попутном ветре и если поставить парус, — тут же засмеялся Томас, — можно 80 выжать. Никакое из местных животных не способно развить скорость более 40 км в час», — продолжил Иван, быстро бегая глазами по брошюре. «Кроме шаров, те пошустрее катаются». На крайняк наши просто оторвутся от них. Он почесал затылок. Оторвутся, вздохнул Томас. Хотелось бы в это верить. Обсудив прочитанное, взяли с собой цинк патронов и пошли в этот магазин. Проходя мимо стойки, Томас, не удержавшись, снова подмигнул, обративший на них внимание Эве. Но его порывы остались без внимания, так как она беседовала с толстой зеленой теткой и белым пожилым мужиком. Походу, парочка. Больно ласково они ворковали между собой. В магазине ничего особенного они не увидели. В большинстве своем там продавался различный хлам, который присутствовал на любой барахолке. Видимо, тут приезжающие в Лос скидывали максимально ненужные вещи, получая за них хоть какие-то деньги. Особое оружие они тут тоже не увидели. Было несколько древних двустволок, из которых давно сделали обрезы. Около десятка пистолетов, помповое ружье и пара калашей. Патроны у ребят хозяин магазина, полноватый мужик лет 50, выкупил с удовольствием и еще накинул сверху 30 кут за такой объем. Деньги оказались бумажными. Бумага разноцветная, плотная, по размерам чуть больше их лин. Также какие-то картинки на них. Походу, водяные знаки присутствуют. И какие-то ленты из фольги. Томас все ждал, когда Эва принесет им пластиковые карточки. Но их им положил на стойку этот мужик. Карточки были белого цвета, с цветными фотографиями ребят и ихними именами. Проведя в магазине минут 10-15, четверка, узнав, куда ехать дальше, ну, чтобы наконец-то выехать в город, направилась к утюгу. Всем не терпелось поскорее посмотреть, что там внутри. «Какой-то параллельный мир», — негромко сказал Крот перед тем, как перед утюгом открылись ворота, чтобы машина с путешественником въехала в Лос. «Калаши, телевизоры, винтовки и так далее». Тут же явно не может быть тех этих изобретателей, как в нашем мире. «Да нет, дружище», — ответил ему Иван, наблюдая, как ворота разъезжаются в стороны. «В брошюре написано, что придумали и производят все это тут, в этом мире. Видимо, как-то озарение пришло и там, у нас к изобретателям, и тут у них. А вот компьютеров тут нет, совсем. Связь есть, телефоны, причем проводные, и рации, а компьютеров нет».